Твердое и пустое. Твердое – то, на что можно опереться. Это слова или цифры, которым можно верить. Человек, на которого можно положиться. Автомобиль, который в нужный момент заведется и поедет. Пустое – то, на что нельзя опереться, провалишься. Информация, которая может оказаться ложной или неполной, неточной. Солдат, который испугается и убежит. Друг, который пообещает и не сделает. Фабрика, которая портит материалы, не производя ничего пригодного. Надо отличать твердое от пустого. Это самое важное из всех искусств. Комбинация твердого и пустого всегда дает пустое. А что еще она может дать? Многие дела человеческие творятся впустую, потому что содержат что-нибудь пустое. Дедушка отдал маленького мальчика чужим людям учиться ремеслу. Но не учили они, да еще очень плохо к нему относились. Когда мальчику стало совсем не в моготу, написал он дедушке письмо. Подробно и убедительно обрисовал свои беды, но адрес на конверте написал уж очень неконкретный – на деревню дедушки. Не дойдет письмо с таким адресом, и напрасно будет ждать мальчик своего дедушку. Содержание письма – это твердое, а вот адрес – пустое. В результате – пустое. Мы бываем в положении этого мальчика чаще, чем признает наше самолюбие. Ведь если среди 20 твердых действий хоть одно оказалось пустым, все усилия пропали зря. Отделение твердого от пустого подобно действию ножа, очищающего яблоко. Запах яблок каждый раз напоминает мне об этом высшем из искусств – отделении пустого от твердого.